Почему он так злится? Мне казалось это подозрительным. По правде говоря, у меня было два плана: вести себя мирно или жесточность наоборот. В конце концов, особенно после его наглого прерывания моего сна, я остановился на втором варианте. Сомнительно, что такой злобный зверь станет водить со мной дружбу. Вряд ли он вообще станет меня слушать. Даже если я посвящу его в будущее, не верю, что мне удастся преодолеть его упрямство. Преклонить колени перед зверем или заставить его самого склониться? Ответ очевиден. Дрессировщик никогда не позволит себе опустить голову, даже если страшно. Он годами наполнялся ненавистью, а я не настолько наивен, как типичный герой фанфика, что смогу с ним совладать, назвав одно лишь его имя. Нет, я должен был показать ему силу, высокомерие и наглость, а еще побольше таинственности. Я собирался заставить чертова лиса опасться меня, а также сомневаться во всем. Поэтому, кем я себя возомнил? Я тебя создал, мелкий ты лисенок. Лис резко переменился в лице. От моего ответа он даже перестал рычать, а посмотрел на меня с возмущением и недоверием. «Что ты сказал?» Я фыркнул и сделал умудренный жизнью вид. «Кто, черт побери, мог знать, что я окажусь в теле реинкарнации своего сына? Я должен был умереть, а ты?» «ХМПФ». С разочарованием взглянув на лиса, я недовольно покачал головой. «Посмотри на себя, Курама. Я разделил десятихвостого, чтобы дать вам всем жизнь, а ты рычишь на меня. Совсем совесть потерял. Кто я по-твоему такой? Скажи мне, щенок». Стоило видеть его лицо. Лис весь переменился, сначала его шерсть встала дыбом, и он с ужасом посмотрел на меня, после чего все 9 его хвостов опустились, да и уши прижались к макушке. Кровавый свет в его глазах померк, и он стал нормальным, и даже тот устрашающий голос сменился на слабый шепот. «Эн невозможно, а отец?» Я яростно расхохотался, разумеется, мысленно. Сухо прокашлившись и сдерживая смущение от своей игры, я подошел к клетке и постучал по ней, с раздражением подметив: «Не признал меня, ХМПФ. Спустя столько лет забыл старика, раз уж наши отношения вряд ли можно было наладить, то я подумал, а почему бы не перехитрить лиса?» Это даже звучало забавно, но что мне было терять? Ведь я просто не верил, что с ним можно договориться, и неважно, что я ему скажу или предложу. В отличие от канонного Наруто, который прожил с Курамой много лет и показал ему свою суть, я простой чужак, занявший тело его джинчурики. Да и я не был таким самоотверженным добряком, с чего ему вообще мне доверять. Но вот мудрецу, хе-хе, даже если будет сомневаться, рискнет ли он, по правде говоря, этот план родился у меня на ходу. Из-за того, что я начал вести себя самодовольно, я понял, что у меня столько козырей против этого лисенка, что и не счесть. Мои знания были еще одним козырем против многих врагов, которым я не так уж часто пользовался. Не всегда выпадал шанс, разве что Мизуки. Здесь же все иначе. Я даже знал, как Хагорома примерно разговаривал, так что мог временно прикинуться им. Да и прошло столько веков, я был мертв, мог себе позволить побыть недовольным стариком. Не правда ли, что до Курамы? Он может что-то и будет подозревать, но без точных доказательств точно не пойдет против своего предполагаемого отца. По крайней мере в теории. Я просто хотел его надурить и использовать. От лиса денег не дождешься, так пусть хоть чакрой платит за аренду. Однако я все равно не рискну снимать печать, даже если побываю на горе Мьёбаку. Невозможно, он продолжал повторять это, с недоверием смотря на меня. Кажется, одна только мысль о том, что я тот самый мудрец шести путей, который создал его, вызывала у Курамы сбой в голове. Мне пришлось пользоваться ситуацией. «Невозможно, говоришь, ХМ, я тоже так думал». Отвернувшись и заложив руки за спину, я посмотрел в пустоту и спокойным голосом начал рассказ. Много веков назад, разделив десятихвостого на 9 частей и запечатав его оболочку, я уже знал, что смерть рано или поздно настигнет меня. Но, мои дети, я и не ведал, что они сотворят. Издав грустный вздох, я покачал головой. Индра, его ненависть создала этот замкнутый круг. Я должен был знать, что ее воля будет продолжать жить. Такова судьба. Вновь обернувшись к лису, я печально улыбнулся. Прости меня, я не знал, к чему все приведет. Я не знал, что произойдет со всеми вами. Шукаку, Мататаби, Исабу, Сонгаку, Какуау, Сайкин, Чоуми, Гьюки и ты. Курама, я верил в лучшие, я дал вам имена и отпустил в мир, но я не ведал, как он изменится, утратив учение Ниншуу. Прости, Все это моя вина. Лис вздрогнул, он вздрагивал от каждого слова. Его глаза вдруг заблестели. Услышав все это от меня, он, похоже, утратил последние капли сомнений. Он весь сжался и отвел взгляд. Отец. В его дрожащем голосе я услышал столько тоски и одиночества, что мне стало горько на душе. Пусть я и не был мудрецом. Послушай, Курама, вновь отвернувшись, я заговорил. В тот день, когда мы попрощались, я помню твои слезы. Я был худшим отцом. Вы мои дети. Асура и Индра мои дети. Но, что с вами стало? Все это случилось по моей вине. Из-за меня ваши имена неведомы людям. Из-за меня вы для них словно орудие, а сила Индры и Асуры вот-вот превратится в катастрофу. В тот момент Курама уже не мог молчать. Подняв голову, он прошептал. Ты и вправду, он, я чуть повернулся и кивнул. Я пробудился в этом теле недавно. Наверное, я слишком близко приблизился к миру смертных, осознав, что задумала Кагуя. Я видел, как глаза лиса задрожали, а затем на них мелькнули слезы, которые он поспешно скрыл, отвернувшись и сжавшись в клубок. Этот огромный зверь в тот момент выглядел уже не таким большим. Почему-то он больше не говорил со мной, а лишь молча подрагивал, спрятавшись за хвостами. Я не понимал, злился ли он на мудреца, или ему было стыдно. Я знал лишь одно: если он раскусит меня, то мы уже никогда не найдем общий язык. Скорее всего, он будет до самой смерти меня ненавидеть. Но я не мог терять время. Забравшись на тигра, нельзя слезать. Поэтому я заговорил вновь. Послушай, Курама, из загробного мира я видел все, что случилось с вами. Я знаю, что никто их вас не виноват. За многие века я познал людскую сущность. Раскинув руки в стороны, я с достоинством и решимостью произнес. Я видел прошлое и будущее. Я видел все, через что прошли мои дети. Видел их наследие. И я узрел великую катастрофу, которая поглотит мир спустя годы. Я клянусь тебе, придет день, и вы будете свободны. Я не позволю никому мучить моих детей. Я больше не тот, что прежде. И раз уж я снова жив, я положу конец этой вражде. На мгновение моя аура полыхнула кровожадностью, которую я приобрел, убивая монстров. Она почти возродилась, а я слишком слаб. Оказавшись в этом теле, я только и смог, что призвать часть своей силы, связавшись с волей из другого мира. Я пытаюсь стать сильнее, чтобы дать ей отпор и наконец упокоиться. Курама, ты поможешь мне? Лис снова вздрогнул, но промолчал. Похоже, ему требовалось время. Раз так, я просто вздохнул и отвернулся, не став настаивать. Прости, я не могу взваливать все это на тебя, после стольких лет. Ты многое пережил по моей вине, мне не стоило. Знай лишь, что я однажды освобожу тебя, и неважно, что было в прошлом, и что ты сделал. Взглянув на него напоследок, я тепло улыбнулся. Прощай, Курама. Сказав это, я исчез. Тогда я не мог видеть его слез и его детскую печаль, пусть он и прожил в сотни раз больше, чем я. Скрытое название главы. Глава 34. Я твой отец. От автора. Пожалуйста, комментируйте и ставьте лайки, мне будет очень приятно, а то у меня комменты пустые, а я так стараюсь, каждый день выкладываю проду. Глава 35. Мистик. К счастью, лис не мог читать мои мысли, иначе он бы убил меня, осознав, кем я его выставил. Хотя, не то чтобы я думал о чем-то ужасном или ликовал из-за успеха этой авантюры. Довольно опасно было играть с Биджу, особенно запечатанным в собственном теле. Даже если он не мог вырваться, он мог обеспечить мне немало головной боли. На самом деле, мне даже стало жаль его. Если учесть, через что ему пришлось пройти, и на какую жизнь обрек его Хагорома, тот был и вправду не лучшим отцом. Так что я, считай, сделал доброе дело, извинился, пусть и с выгодой для себя. Мне пришлось обмануть Курому, но я даже не знал, что все увенчается успехом, да еще каким. Возможно, лис желал быть обманутым, учитывая его жизнь в клетке. Я думаю, он был бы рад увидеть лишь одного человека, к которому не питал ненависти, как раз того, кем я прикинулся. Хотя, мне казалось, что он будет более подозрительным. Жизнь его помотала, так что странно видеть, как он столь легко поддался на слова незнакомца. Хотя, учитывая мои познания, не то чтобы это так уж удивляло. Много ли людей знаю про Индру и Асуру, да еще и про случай с Десятихвостым. Об этом определенно мог знать только кто-то очень древний. Даже если лис что-то будет подозревать, он все равно не станет относиться ко мне как к ребенку, на которого можно смотреть свысока. Я добился желаемого. Что же касается его молчания, ну, тут уж я ничего не мог поделать. Какой отец стал бы давить на своего ребенка, особенно если я просил прощения? Это как раз и вызовет подозрение. Хотя, я был уверен, что Курама успокоится и если не простит меня, то хотя бы не станет мешать. На связь с хвостатым я не надеялся, зато надеялся на щепотку чакры и спокойную жизнь. Если он будет мне мешать, это будет неприятно, да и я продолжу вешать ему лапшу на уши. Я не мог упустить такую выгодную сделку. Смущенно почесав щеку, я погладил Наруко, хорошенько укрыл ее, а затем вышел подышать свежим воздухом. Придет день, и я заживу намного лучше. Всю страну волн накрыл туман, а я легкой походкой брел в никуда. Курама тайно наблюдал, еще толком не осознав, что делать дальше, и не в силах поверить в правду. Это ведь невозможно, старик, ты ведь не мог? Он хотел о многом спросить, но, словно ребенок, не решался на это. Так я изобрел на одинокую, цветочную полянку, а затем с удивлением отметил, что она кажется мне знакомой. Не так уж и далеко. Я искал похожее место, потому что кое-что помнил. Криво усмехнувшись, я прилег прямо на траву и прикрыл глаза. Теперь оставалось только ждать. Похоже, не сегодня. Я зевнул и поднялся. Щебет птиц стал невыносимо звонким, а солнце уже не давало сомкнуть глаз. Наступил полдень. Зря время потратил. Я ждал Хаку, потому что помнил, что он должен был прийти в этот лес, примерно в эти места. Тут тренировался Наруто, так они и встретились. Цветочных полян было не так уж и много. Ну, или я просто ошибаюсь. В очередной раз оставив здесь с десяток клонов и разослав их в разные стороны, я стряхнул с себя пыль и двинулся тренироваться. Думаю, в течение недели он появится. Уже 4 дня прошло. Я приходил только по утрам, хотя и мог положиться на клонов, но все равно хотел подстраховаться и держаться поблизости. Жаль, я мало помню. Хоть и мог похвастаться хорошей памятью, но она была не так хороша, чтобы с точностью определить время и место появления Хаку. Помню лишь какие-то 6 дней и утро, но полагаться на удачу и обрывки воспоминаний не собирался. Одно мое существование меняло историю, так что клоны могли помочь. Я логично предположил, что мы свидимся в течение недели, в начале одного из дней, тогда Хаку пойдет за травами для Забузы. Мой план был прост – сразиться, а затем выйти на Гата. Конечно, я мог бы подождать до событий на мосту, но тогда повторилась бы недавняя стычка с Забузой. Какаши забрал бы все веселье себе. Да и я хотел оставить Хаку команде, чтобы они стали сильнее. К тому же будет совсем непросто захватить Гата на глазах у всех. Что касается выживания Забузы и Хаку, меня это мало заботило. Я, разумеется, предложу им сотрудничество, но это все, что я могу. Их жизнь и смерть будет зависеть от них самих. Рисковать на глазах Какаши я не собираюсь, слишком многое на кону. Ну, если не встретимся с Хаку, то так и сделаю. В общем, раз уж все так вышло, то я закрепил свои знания по восхождению на дерево и пробежал пару километров по воде. Да, я, наконец, научился это делать. Не прошло и месяца. Кстати говоря, мне потребовалось примерно столько же времени, сколько и Наруко. Не знаю, с чем это было связано, но подобное вызывало облегчение. Похоже, я был не так уж и безнадежен. Смешно, конечно, так думать, учитывая все мои возможности, но мне было и вправду неприятно осознавать, что я кому-то уступаю со всеми своими козырями. Хотя, мы оба использовали теневых клонов, так что результат, как по мне, не так уж и впечатляет. Удалось, наконец, стабилизировать чакру, чему я был несказанно рад. Ну, а если так, то я решил ее немного подпортить. Способностями мистик. На днях придумал пару идей по бизнесу Гата, так что идеальное перевоплощение может пригодиться. Даже если и нет, лишним не будет. Жаль, у меня нет ячейки памяти мистик. Вот это было бы очень кстати. Черная вдова ей явно уступала, учитывая возраст и опыт мистик. Ладно, начнем. Заняв удобную позицию в дупле одного большого дерева, окруженного несколькими ловушками, я закрыл глаза и отправил запрос системе, после чего начал трястись и покрываться потом. Примерно за пару часов я совсем разобрался, хоть и не без болезненных ощущений. Разрушительный потенциал, плюс сверхчеловеческие сила, рефлексы, скорость, стойкость, выносливость, ловкость, чувство равновесия, плюс острота зрения, плюс добавлены таланты, сопротивляемость. Повышены таланты, регенерация плюс 1 ЛВЛ, адаптивность плюс 1 ЛВЛ, активированные эффекты, метаморф, Меня немного обрадовало то, что я смог повысить таланты. Жаль только ощущения усиления толком не было. Мистик вообще-то не славилась огромной силой и скоростью, так что эти плюсы вряд ли могли сравниться с плюсами ночного змея. Я даже ничего такого не ощутил, да и после того, как разбил пару камней, понял, что если и стал сильнее, то примерно на 0,5%. Жаль, с 23 февраля всех, не болейте по весне. Вот вам мистик, защитники 3, глава 36. Последствия и трудности. Теперь мой статус выглядел как-то так. Имя: Наруто Узумаки. Статус: мутант ген Ха, паучье чутье альфа уровень, абсолютный лингвист метаморф. Таланты: адаптивность 11 лвл, регенерация 21 лвл, телепортация 10 лвл, ночное зрение макс лвл, сопротивляемость 10 лвл. Способности: человек-паук, черный змей, шифр, мистик. Баланс драгоценный камней 8350. Зато новый навык, как я понял, он отвечал за сопротивляемость ядам, телепатии и перепадам температуры. Довольно полезный талант, особенно вместе с адаптивностью. Я бы его проверил, вот только ни на чем. Зато, теперь буду не так сильно бояться при встрече с ядовитыми пауками. Шансов выжить побольше, и то хорошо. Ладно, продолжим тесты. Это было намного легче, чем кажется, потому что у меня уже был опыт с перевоплощением. Достаточно было силы мысли. Хм, значит, размер менять можно. По моей коже пробежали мурашки, а затем я словно схлынул и моментально принял внешность прежнего Наруто. И да, я заранее разделся, потому что мистик было под силу копировать даже одежду, что, собственно, у меня тоже получилось сделать. Удобно. Хотя, меня немного смущало, что теперь всегда придется ходить голым. Однако, я теперь способен создавать одежду на свой вкус и всегда оставаться чистым. Везде есть свои плюсы. Ну, раз уж такое дело, я поменял оранжевые оттенки своей куртки на более темные. Так-то лучше. Меня всегда раздражал этот цвет, вот только денег на обновку не было, или точнее, я не хотел их так никчемно тратить. Хотя эти изменения могут привлечь внимание. Впрочем, Какаши и так знал, что я под Хинге. Вот только что он скажет теперь? Сможет ли он раскусить идеальное перевоплощение? Стоит узнать. Хм, все же странное чувство. Я трогал себя, но будто не себя. Мне не досталась синяя кожа, но все равно кожный покров стал каким-то не таким. Я не мог объяснить это чувство, но оно было странным, как будто на мне появился какой-то дополнительный слой, который я не мог снять. Мой истинный облик был примерно, как и у Наруто в Шиппудине. После обновлений за счет ночного змея и мистик, я, можно сказать, полностью созрел. Далее я смог силой мысли перевоплотиться в Сакуру и, я не буду вдаваться в подробности о том, что я там увидел, скажу лишь, что моя новая способность крайне занимательна. Любой пол, любой рост, любые физические качества, даже не изучая человека без одежды, я мог повторить все его изгибы. Какой удобный способ узнать человека получше? Я мысленно усмехнулся. Это явно превосходило перевоплощение ниндзя, даже самое мастерское. Думаю, Цунаде бы убила за такую чудесную способность. По моим примерным наблюдениям, я заполучил силы мистик из фильма, или же из середины комиксов. Неполная версия, но уже этого было достаточно. Под вопросом оставался мой возраст. Будет ли со мной то же самое, что и с мистик? И смогу ли я как-то менять сигнатуру чакры? Что ж, время тестов. Я перебрал почти все внешности людей, которых встречал в этой жизни. Разумеется, другие формы жизни мне были не подвластны. Хотя, я так и не понял, каким же образом я могу так идеально перевоплощаться. Это был словно инстинкт. Даже запах мог повторить. Жуткая способность. Я потратил почти час на это дело. Тогда же сделал окончательные выводы. Как я и думал, кивнув с усмешкой, я вернул себе детский облик и подвел черту. Во-первых, я мог менять внешность, копировать все, как и обычная мистик, но не получил ее усиленную версию. В общем, хвост отрастить не мог и поменять местами органы тоже. Также я не мог принять внешности тех, кого не видел лично. Например, мудреца шести путей. При этом по какой-то причине я не мог принять облик людей из чужих воспоминаний, даже своих прошлых. Примерно чего-то подобного я и ожидал. Во-вторых, мой контроль чакры вновь ухудшился, причем значительно. Конечно, мне не придется начинать с нуля, но дня 2-3 придется потратить на восстановление. В основном это благодаря опыту, приобретенному с восхождением и хождением, иначе пришлось бы повозиться даже больше. Хотя, возникало ощущение, что я стал сильнее в плане чакры. Что касается копирования сигнатуры чакры, то тут я не мог сделать выводов, потому что просто не понимал, что это такое. По ощущениям, с чакрой происходили какие-то перемены при перевоплощении, но вот какие не знаю. Возможно, будь я сенсором, то все бы получилось, но тут вышло как вышло. В будущем займусь этим. На этом я и закончил. Будь я каким-то извращенцем, то может бы и развлекся, но меня подобные вещи мало заботили. Я предпочел еще потренироваться, а вечером заняться прохождением пятой локации, которая оказалась наисложнейшей. Тогда же я вновь столкнулся с шансом получить эпический сундук, потому что мне достался очередной особый квест. Вот только, как назло, я не смог уложиться во временные рамки и упустил свой шанс. Дорогой дневник, не выразить словами мою печаль, а ведь я был так близок. Короче говоря, этот опыт дал мне понять, что не всегда разумно стремиться на новую локацию. Сегодня я впервые осознал, что система создана не для легкой прогулки. Я, конечно, догадывался, но поскольку привык к испытаниям и постоянным успехам, в итоге попал впросак. Если я так и дальше продолжу взбираться наверх, то не смогу получать даже редкие сундуки. Мне требовалось больше сил, теперь это было очевидно. Таким образом, настало время первой остановки, середина второй зоны. С этого дня я повышаю силы и перепрохожу пятую локацию до тех пор, пока не смогу уложиться в 3 минуты. К сожалению, на повторном заходе я не мог получать сундуки, зато драгоценные камни падали там неплохо. Разумеется, это тоже ограничивало мой рост, потому что теперь даже обычных способностей было не видать. Если прибавить к этому еще и кулдаун посещения локаций, то все и вправду выглядело печально. Ничего, я получил уже достаточно. Жаль, конечно, но зато у меня будет время выучить ниндзюцу, и теперь я не буду беспокоиться о том, как совместить силы Марвел. Возможно, в течение месяца-двух смогу стать достаточно сильным, чтобы дойти до второго босса. Кто говорил, что будет легко? Глава 37. Хитрость. Мною было принято решение. Если уровень вызывает затруднения, лучше остаться на нем и стать сильнее, чтобы в будущем не пропустить новый эпический сундук. Теперь-то я понимал, как они редки. Когда я потерял этот, то чуть в обморок не упал от чувства сожаления. И я не жадный, просто. Эх, да кого я обманываю? Кто знает, вдруг мне попадется однажды шанс заполучить легендарный, а я буду слаб. Допускать подобное было никак нельзя. С этой стороны теперь даже ячейка памяти Черной Вдовы смотрелась вполне достойно. Да даже обычные способности. Мда, похоже, я недооценил ситуацию. Вначале мне слишком везло, и я почему-то перестал обращать внимание на очевидные вещи. Теперь система выглядела уже не такой читерной. Очень надеюсь, что на поприще чакры у меня будут подвижки в ближайшее время. Не хотелось бы стагнировать в силе. Самое смешное, что за все время я не смог повысить ни один навык, а я пытался, и не раз. Хотя, наверное, проблема в том, что телепортацию я приобрел совсем недавно, а вот адаптивность просто не знал, как правильно развивать. Благо сила мистик помогла немного продвинуться. Что до регенерации, мне уже начало казаться, что для ее прокачки придется подставляться под удары, чего раньше я не делал, потому что не являлся мазохистом, да и порой на уровнях требовалось не получать урона. Теперь я по-новому взглянул на 9 зон. Если вторая уже представляла для меня сложность, что говорить про остальные? Неужели для победы над самым главным боссом мне нужно будет превзойти Мадару по силе? Мда уж, перепрохождение уровней и поиск метода прокачки навыков, вот что важно, а такие далекие области подождут. День я потратил на технику призыва и технику зондирования, а когда понял, что здесь успеха мне не видать, решил загрузить Какаши. Не зря же он наш учитель, пусть тренирует меня. Я нашел его неподалеку от Саски, который был уже очень близок к полному освоению хождения по дереву. Похоже, из-за того, что он остался на последнем месте и уступил даже Сакуре, его прогресс превзошел даже версию Саски из моих воспоминаний. В это же время Нарука и Сакура, которые, к моему удивлению, поладили, крутились рядом с Тазуной и присматривали за ним. Я иногда посылал клона проверить обстановку, так что в основном знал все о передвижениях всех членов команды. Только бедняга Учиха, злой и недовольный, тренировался в одиночку. Похоже, Какаши понял, что так ему даже лучше, бросил его, а сам наблюдал истине. Наконец-то нашел. Он явно не старался, но мне все равно пришлось поднапрячься, и только тогда я его заметил. «Какаши-сенсей, научите меня техникам». Я начал сразу же с главного. Вот только получил ожидаемый ответ. «Хм, зачем? Ты и так довольно сильный. Лучше иди, отдохни, расслабься». Он безразлично глянул на меня, после чего вновь повернулся к Саске и продолжил читать свою книжку. Я нахмурился. «Ожидаемо. И это мне говорит человек, который в моем возрасте уже стал джонином. Какаши был такой же отличный учитель, как и извращенец Джирая. Без хитрости мне его точно не поднять с места. Если бы не обстоятельства, то я бы нашел в Канахе кого-то получше, вот только мы были не в деревне, а упускать время я не мог, так что пришлось довольствоваться этим. Когда вернусь, найду Гая или Асуму, может они будут более сговорчивы. Куринай тоже сгодится, а то я профан в Гиндзюцу». Я строил планы, одновременно с этим выдумывая способ повлиять на Какаши. Мне требовалась морковка, иначе он не станет помогать. Не думал же он, что со мной будет так просто иметь дело. Взглянув на книжку в его руках, я смущенно ухмыльнулся. «Хм, я даже девятихвостого вокруг пальца обвел, что уж говорить о тебе. Ох, Какаши-сенсей». Присев рядом на ветке, я как бы невзначай заговорил. «Книга, которую вы читаете, она же из серии Чайча, не так ли?» «Э, что?» Какаши удивленно повернулся ко мне. «Откуда ты знаешь?» Мои веки опустились, и я недовольно спросил. «По-вашему, я читать не умею?» «Хм». Какаши недоуменно на меня посмотрел. Он не мог понять, зачем я поднял эту тему. Раз уж я добился его заинтересованности, то заговорил. «Я слышал, что Джирая-сан, шиноби нашей деревни, почти закончил Ичайча тактика. Это уже третья книга из цикла. Поэтому, наклонившись поближе к уже намного более заинтересованному Какаши, я сказал: «Я хочу поскорее стать чунином, и если вы мне поможете, то я заставлю его отдать вам первый экземпляр». Взгляд Какаши расширился, после чего он нахмурился. «Как ты это сделаешь?» Он тоже сразу перешел к делу, и не отказался. Я хмыкнул, а затем хлопнул себя по груди. «Конечно же, затребую компенсации». Резко поднявшись, я с вызовом посмотрел на Какаши. «Он мне должен. В конце концов, меня назвали в честь героя его книги. Разве я не прав? Я заставлю его предоставить мне экземпляр». Какаши вздрогнул. «Откуда ты?» «Мне кое-кто рассказал». Понизив тон, я загадочно произнес. «Этот кое-кто рассказал мне такое. Хе-хе. Поверьте, я точно смогу добыть для вас книгу. Но, взамен, вы должны научить меня новым техникам». Какаши молча смотрел на меня, причем довольно долго. Мне даже стало не по себе. Неужели придется использовать тот самый план раньше времени? Вот только в итоге он закрыл книгу, вздохнул и сказал: «Ладно, я так понимаю, ты не скажешь мне, кто был так любезен, рассказав тебе про Джираю?» Я лукаво ухмыльнулся. Какаши качнул головой и поднялся. «Идем. Успех». Я мысленно порадовался, но не подал виду. Мне оказалось на руку, что Какаши был не из тех, кто задает много вопросов. По крайней мере, пока. Хотя, похоже, упоминание Джирая его насторожило. Возможно, это тоже сыграло свою роль. Думаю, Хирузин в скором времени тоже об этом прознает. Я явно рисковал, когда затронул эту тему. Впрочем, на этот счет, я мог все спереть на Лиса. В конце концов, он знал о моем прошлом очень многое. К тому же, разведать правду о том, вру я или нет, никто не сможет. В будущем, если получится наладить контакт с Куромой, то я даже смогу объяснить свои внезапные перемещения в систему. Разумеется, если потребуется, скажу что-то вроде «обратный призыв», которому меня научил Девятихвостый. Таким образом, я даже смогу оправдать свои сверхспособности. Правда, до поры до времени лучше не светиться, да и пока вопросов не задают, лучше спокойно развиваться. Но и пассивно ждать было нецелесообразно. Глава 38. Новые техники. Когда мы ушли далеко от Саске, Какаши вдруг остановился и задумчиво посмотрел на меня, после чего сказал: «Я научу тебя одной технике, не более того. Когда сдержишь обещание, научу еще одной». Я тут же нахмурился. «Вы шутите?» Мои губы скривились в насмешке. «По-вашему, книга самого Джираи стоит всего одной жалкой техники? За кого вы меня принимаете? Хотите так дешево откупиться от ребенка?» Я возмущенно вскинул подбородок и решительно покачал головой. «Так не пойдет. 5 техник и не меньше». У Какаши дернулась бровь. Он прищурился и сказал: «Не наглей. Одна техника или я ухожу. Хм, я фыркнул. Не думал же он, что я совсем наивный сопляк, которого можно так просто обдурить. Когда торгуешься, важно понимать, чего хочет собеседник и насколько он этого хочет, а также отлично завышать цену. Давить можно, но не сразу. Какаши явно недооценил мое желание. Я не просто так поднял цену товара, упомянув самого Джираю, которого Какаши уважал, после чего завысил цену. К тому же, высока вероятность того, что он решил учить меня не только ради книги. Я был просто уверен, что такой опытный ниндзя имел скрытый мотив. Как я мог так просто отпустить его? По факту мне бы техники хватило, но раз уж Какаши так ко мне относился, я решил проучить его и получить больше. Решил уйти, хмпф, я сам уйду. Поэтому я резко развернулся и махнул рукой. Как хотите, я лучше продам эту книжку тому, кто готов платить. Между прочим, я знаю один секрет про Цунаде, за что Джирая будет готов отдать мне с десяток своих книг, а может и черновики. Какаши тут же переменился в лице. Остановившись на середине пути, я чуть повернул голову и лукаво ухмыльнулся. Считайте, что вы упустили лучшую в жизни сделку. Можете мне поверить, Какаши-сенсей, покупатели найдутся. Сказав это, я быстрой походкой начал уходить. Какаши скривился, почесал затылок, а затем помрачнел, после чего весь сжался, а затем опустил голову. Ха-а! В конце концов он выдохнул и, подняв голову, крикнул мне вслед. Две техники. Я мысленно рассмеялся, но лишь замедлил шаг. Какаши же скрипнул зубами, после чего прокричал. Три. И как получу книгу, научу тебя своей сильнейшей технике. Не наглей, Наруто. Хе, мои губы изогнулись в коварной усмешке. Я, наконец, остановился. Сойдет. Я получил даже больше, чем рассчитывал. Похоже, мои доводы были достаточно сильны. Хотя, ничего бы не вышло, если бы он снова меня недооценил. Ну и пришлось пойти на риск. Вот только к такому я уже давно привык. С чего начнем? Спросил я сразу же, как повернулся, следом ярко улыбнувшись. Его мрачный вид меня чертовски позабавил. Он лишь вздохнул и ответил. Для начала, скажи, чего ты хочешь. Хо-хо, с радостью. Так и начались наши тренировки. Эх, я это предвидел. Я тренировался с Какаши не так уж и долго. К тому же, я получил не совсем то, на что рассчитывал. Этот тип опять схитрил, дал мне задание, а сам побыстрее слинял. Благо, хоть рассказал основу, а дальше я уже сам мог справиться. Разумеется, обошлось без стихийных дзюцу, хотя я и пытался настоять на этом. Вот только Какаши сказал, что мне сначала нужно определить свою стихию, а он как назло забыл специальную чакра-бумагу в Конохе. Так я ему и поверил, жулик. Хотя, жаловаться было ни на что. Я, считай, обменял ничто на что-то дельное. Конечно, вряд ли эти техники помогут мне покорить мир, но, по крайней мере, займут на время, и я не потеряю в прогрессе. Я не хотел просто штаны просиживать в ожидании хаку. В общем, Какаши показал мне основу трех практически базовых техник. Техника телесного мерцания позволяет передвигаться с высокой скоростью. Тут и так все понятно. Я настоял, чтобы Какаши обучил меня именно этой технике, потому что я знал, что количество чакры может здорово помочь в ее применении. К тому же, Шисуи с ней вытворял довольно впечатляющие вещи, чем я хуже. Сильный кулак – это уже тайдзюцу, Какаши сам мне его предложил, когда я хотел намекнуть на 8 врат. Намека он не понял, но зато научил основе по направлению чакры в конечности. С этой техникой мои кулаки, способные крошить камни, перейдут на совершенно иной уровень. Возможно, в будущем смогу объединить их со знаниями железного кулака и создать аналог его техники в мире шиноби. Техника сканирования территории, практически база сенсорики, только еще более упрощенная. Тут даже не требовался таланта в этой области, достаточно было только освоить базовый контроль, вроде восхождения, чтобы после направлять чакру в твердую поверхность и сканировать ее, а также все с нею связанное. Например, просканировать здание и выявить все потайные ходы, слабые места, ловушки и даже людей. Учитывая, что у меня было очень много чакры, такая техника в моих руках могла раскрыться по-особому. Вот только мне хватало контроля только на пару десятков метров, а после я ничего не мог сделать. Зато эта техника в какой-то мере помогала развить контроль. Как обычно, тренируясь с клонами, я быстро замечал успехи, правда, ментальное давление повышалось даже сильнее, чем при тренировке хождения. Даже если Какаши научил меня, казалось бы, ерунде, но уже за это я был ему благодарен, потому что, во-первых, эти техники оказались легкими, а во-вторых, полезными именно для меня. Почти все из этого можно было усилить при помощи чакры, разве не удобно? Я не знал, где брать бзюцу, так что мог рассчитывать только на таких, как Какаши, ну или покупать уроки у других шиноби. Сейчас так тем более, будучи бедным и не в деревне, мне оставалось только хитрить. Подвешенный язык, смелость и упорство – вот что может помочь подняться. Я в этом не сомневался. До встречи с Хаку мне удалось освоить все, но по минимуму. Если бы не клоны, точно бы затянул на неделю. Сильный кулак оказался самым сложным, но я был близок, а вот сканирование территории поддалось почти сразу же, после чего я быстро обучился телесному мерцанию, а все потому, что Какаши соизволил проверить мои успехи, и даже сделал пару полезных замечаний, кстати, заметно удивившись и похвалив мой метод тренировки с клонами. Так он и понял, как я смог превзойти сверстников, да и Нарука тоже. Похоже, он не был до конца уверен в грядущем сражении, а потому все-таки решил мне немного помочь. Ну или просто хотел собрать побольше информации для доклада Хокаге, разделяя чакру на потоки, по всему телу. Да, вот так, быстрее. Глава 39. Встреча с Хаку. В итоге наступило то самое утро, утро шестого дня. Клоны даже не пригодились. Я вновь ждал на той самой поляне, и снова задремал из-за усталости. От всех этих постоянных тренировок я выглядел не ахти, но не будем об этом. Он появился слишком незаметно, разумеется, не для меня. Я помнил буквально все, в особенности запах. Впрочем, по одной его бесшумной походке можно было понять, что Хаку далеко не обычный человек. Мне было непонятно, почему он даже не пытался скрыть свои навыки. Он подобрался ко мне, а затем ненадолго задумался, после чего его руки коснулись моих плеч. Я был готов к удару, но, как и в моих воспоминаниях, он не стал меня убивать, хоть и имел удачную возможность. Хотя, вряд ли бы у него получилось, учитывая, что это всего лишь клон, напичканный взрывными печатями, позаимствованными у Какаши. «Не стоит здесь спать, простудишься», — послышался мягкий голос. «Если бы я не знал всего, то даже не смог бы определить пол говорившего. Хаэм», — я резко открыл глаза, а затем перехватил его руку, взял в захват и повалил на землю. «Что за?» Он даже не сопротивлялся. «Меня это удивило. Что ты делаешь?» — спросил Хаку, причем так спокойно, словно это не его голову прижимали к земле, а руку больно выворачивали. Обычный пацан его возраста заскулил бы как девчонка, я уверен. Вот это выдержка. Я быстро осмотрелся, на всякий случай, а затем взглянул на него сверху вниз. Решил прикинуться дурачком, я насмешливо фыркнул. «Воняешь как девчонка, выглядишь как девчонка и даже ведешь себя как девчонка, но ты все равно пацан», приблизившись к его уху, я презрительно прошептал. «Поди и бельишко женское», разумеется, я издевался, дабы вывести его из себя, и у меня начало получаться. Хаку вздрогнул и нахмурился. «Да что ты вообще?» Я отпрянул, спокойно отпустил его, а после раздраженно отряхнул руки. «Включи голову, твой запах, твой голос, мог бы скрыть их, когда забирал за бузу. Похоже, он тебя хреново воспитывал. В противостоянии с шинобилиста обязательно маскировать свой запах». Хаку вздрогнул, а затем резко отпрыгнул и встал в стойку. Его спокойный взгляд быстро поменялся на холодный и сосредоточенный. «Ну наконец-то! Мда уж, я же покачал головой от разочарования. Ты всерьез допустил такую ошибку, да еще и не прикончил меня. Я знал, почему он сделал это, но учитывая мой замысел, разозлить его имело смысл. Ничего личного, мне нужен достойный бой и серьезный соперник, готовый убить меня. У тебя кунай хоть с собой, девочка, может одолжить?» Я играючи покрутил одним из них в руке, а затем четким броском воткнул его в метре от паренька. Стоило мне сделать это, как взгляд Хаку полыхнул кровожадностью, а затем он вытащил кое-что из-под своего халата. «Хе, значит, не так безнадежен, тот бой с Какаши изменил меня. Даже сейчас я чувствовал, как закипает кровь, в момент напряжения перед грядущей битвой». Быстрый, уклонившись от десятка синбонов, я оттолкнулся от дерева и выбросил сюрикены в сторону Хаку. Тот парировал кунаим, а затем сложил очередную печать и скрылся в тумане. Я фыркнул, ударил по земле и нахмурился. Здесь, вот только, стоило мне заметить его, как он уже атаковал. Мы сражались уже около 5 минут. Оказалось, что я его немного недооценил. Он был не так беспечен, хоть и немного небрежен. Хаку вытащил из-под халата множество игл, свою маску, и даже по ходу боя сумел подвязать волосы, а затем скинул с себя халат и, оставшись в одной футболке, начал яростно сражаться. Похоже, я задел его за живое, или на него так действовало мое желание сражаться, хотя, быть может, на это повлияли еще парочка оскорбительных фразочек, к которым мне пришлось прибегнуть из-за его пассивного отношения и этого нелепого внешнего вида. Парень явно был не болтлив, но заводился он с полуслова, выглядит взрослым, но мыслит. Хотя, неважно, такой Хаку нравился мне больше, потому что дрался он хоть и хуже Какаши, но вполне достойно. Мне даже приходилось напрягаться, точнее, моему клону. Шух-шух-бах, блокируя его с виду хрупкие кулаки, я рассмеялся, а затем ударил ему прямо в пах. Кха! Хаку скривился и вскрикнул, а затем быстро скрылся и повалился на колени, продолжая стонать от боли. Пропустил такую подлую атаку. Хех, все-таки пацан. Я смущенно ухмыльнулся и не стал его преследовать. Зато убедился окончательно, чего только не бывает в этом мире. Будь этот сопляк посмышленнее, то точно бы смог вывести меня из равновесия. Его скорость явно уступала моей, но он был и вправду талантлив, для своего-то возраста, так что я слегка поддавался, оттачивая приемы, которые выучил по ходу боя с Какаши. Если бы не мои читы, то я определенно не смог бы совладать с ним без леса. Он был прав, клона можно сделать немного крепче. Я прибег к этому методу, поэтому он еще не рассеялся. Еще два удара, примерно. К сожалению, мне было далеко до копий, способных выдерживать слишком сильные атаки. Однако это не мешало мне практиковаться в тайцзюцу. Дело в том, что в мире шиноби порой не работали некоторые методы железного кулака, но вот годами отточенный стиль Какаши, как по мне, мог неплохо сочетаться с тем, что я имел. К сожалению, у меня не было нормального партнера для тренировок, Нарука тут явно не могла помочь, да и Какаши не горел желанием. Приходилось выкручиваться. К моей величайшей радости, стиль Хаку тоже отличался. Это было совершенно иное боевое искусство, прямиком из скрытого тумана. Его метод ведения боя был больше сосредоточен на защите, но еще и на внезапных атаках в болевые точки. Забузу не зря прозвали убийцей. Я мог многому научиться у его ученика. Ну, ты так и будешь скулить, у тебя там бить-то нечего, без обид. Конечно, я хохотнул, но почему-то в этот раз Хаку не бросился на меня, а поднялся, сложил печати и скрылся в тумане. Стал более хладнокровным. Как я заметил, мои комментарии по поводу Забузы или шуточки про его пол и их отношения злили его. Может, в этот раз недостаточно грубо? Эх, надо двигаться к воде, иначе ничего не выйдет. Без воды он не мог нормально сражаться, а мне уже наскучило его тайцзюцу. Благодаря опыту кулака я впитывал подобные знания как губка, так что тут ловить было уже нечего. К тому же, я все просчитал. В крайнем случае, мой клон вызовет подмогу. Ну, а в самом крайнем случае, сомневаюсь, что лис станет сидеть в сторонке, пока меня убивают, что тоже будет мне на руку. Поэтому, я рванул в туман, совсем не опасаясь засады, а затем, к удивлению самого Хаку, остановился и закричал. Так и будешь прятаться, я знаю про ваши техники, шиноби тумана. Вам ведь нужна вода, ну так давай, сразимся там. Указав в сторону небольшого речного протока, я сорвался с места, а затем ступил на водную поверхность. В тот момент наш бой перешел на новый уровень сложности. Глава 40. Против стихии льда. Хаку не заставил себя долго ждать. Стоило мне пригласить его, как он тут же переместился на водную поверхность. Он мог давно сбежать. Точнее, хотя бы попытаться. Но, похоже, он был не намерен трусливо отступать. Похвально. Именно на это я и рассчитывал. Учитывая, что на воде его ждало явное преимущество, он не упускал шанса воспользоваться моей добротой. Да и мое поражение явно пойдет на пользу их общему делу. Хотя это все равно меня немного разочаровало. Он так просто последовал за врагом, даже не подумав о возможной ловушке. Я буквально подкараулил его и вызвал на бой. С его стороны оставаться здесь дольше минуты – самоубийство. Не будь я таким добреньким, то позвал бы Какаши и остальных, а затем прикончил его. Наверное, у него есть метод отступления. Не знаю, о чем думал этот парень, так ли сильно он хотел угодить своему Забузе. Я отмахнулся от всех этих мыслей и перестал его дразнить, встал ровно и серьезно произнес. «Послушай сюда, Хаку, я не хочу убивать ни тебя, ни Забузу. Меня волнует только наш поединок. используй свою стихию льда и покажи мне достойный бой, и, если сможешь ранить меня, я тебя отпущу. Если же нет, я кровожадно оскалился. Будь готов к тому, что в предстоящем бою Забузе придется сражаться в одиночку. Уверен, ты не желаешь этого, так что не смей скрывать свои козыри. Мне пришлось надавить на него, и это сработало. Как там говорят, если есть кто-то, кого ты хочешь защитить, то можешь стать по-настоящему сильным. Ну, покажи мне свою силу, ты. Да что с тобой? Видя мой азартный взгляд, Хаку впервые заговорил с момента начала боя. Ты в своем уме? Зачем? Зачем драться? Ради чего? Ради чего? Я рассмеялся. Ради денег, конечно. Что? Хаку вообще ничего не понял и посмотрел на меня с абсолютным недоумением. Ну, разумеется, что вообще может понять такой простак? Сражаться за то, что тебе дорого. Я за это и сражаюсь. Чем сильнее я стану, тем быстрее смогу позволить себе все на свете. Черт побери, будь я таким же беспринципным, как Кокузу, то продал бы тебя за кругленькую сумму, КХМ, а то, что я не смогу купить, хех, я заберу это силой. Похоже, мой настрой и слова заставили Хаку пересмотреть свою стратегию. Он прибег к коронной технике Забузы и скрылся в густом тумане. Неплохо. Я как раз и рассчитывал, что он немного потянет время для неожиданной атаки. Возможно, потому он и остался, он меня прощупывал, но местности солнечная погода ранее не играли ему на руку, а теперь он мог сделать это с лучшей эффективностью, к сожалению для него. Хотя, ХМ, замаскировал запах, я был удивлен, впервые с подобным сталкиваюсь, мой нюх был очень силен, вот только, ПФ, я скривил губы, легко увернувшись от игл, а затем, даже не оборачиваясь, ушел в сторону от куная, который метил мне прямо в шею. Слишком медленно, перехватив руку Хаку, я ударил его прямо лбом по носу. Ха-ха-ха, тот в шоке отшатнулся, а я оскалился окровавленными зубами. ХМ, и это все, с моего протектора капала кровь паренька. Хаку проявил пугливый взгляд и тут же скрылся. Хех, я прищурился и спокойно проговорил. Твой метод бесшумного убийства бесполезен, я чувствую желание убивать даже сильнее, чем звуки и запахи. Придумай что-нибудь получше. И это была чистая правда. Основная сила паука заключалась именно в этом. Возможно, идеальное бесшумное убийство исключало так называемое намерение убивать, но Хаку явно еще не достиг подобного уровня. Чутье паука в мире шиноби проявляло себя во всей красе. Если у противника не будет сильной техники, превосходящей скорости и идеального сокрытия своих намерений, то ему меня ни за что не убить меня. Хаку, кажется, быстро это осознал, а потом не стал больше прощупывать меня. Он стал серьезен. Воздух тут же похолодел. ХМ, ну, наконец-то, я все еще не мог найти его. Холод подступал со всех сторон. Хаку было разумно прибегнуть к силе своей стихии льда. Ни в скорости, ни в силе, ни даже в безжалостности ему было не сравниться со мной. Отчасти я специально избрал подобный метод ведения боя, почерпнув немного от Какаши. Разумеется, тот не поступал так же агрессивно, как я, и уж точно не выкрикивал ругательств по ходу схватки, и я мог понять его, вот только мне казалось, что пошатнуть ментальное состояние противника тоже важно. Поэтому я и вел себя так нагло. Может, Хаку и не напугает мое отношение, но зато оно может заставить его недооценивать меня или вызовет злость. Любой вариант хорош, потому что тогда я смогу перехватить инициативу и прямо как Какаши загонять противника в угол. Хаку не стал медлить, а напал сразу же. Я почувствовал, как туман начал оседать, а затем вся река заледенела. Даже по моим ногам начал струиться иней, который превращался в корку. ХМ, хочешь заковать меня? Я фыркнул, а затем отскочил. Вот только мы находились на воде, поэтому куда бы я ни пошел, ожидаемо. Разумеется, я понимал, что попал в царство льда. Если Хаку всего из нескольких луж смог устроить Саске и Наруто приключения на грани смерти, то что говорить обо мне, оказавшемся в центре водного бассейна? Эх, выбора не было. Техники Хаку не доставало скорости, так что я вполне легко создал парочку клонов, оттолкнулся от них, а затем приземлился на траву, подальше от него. Здесь оледенение замедлилось, хотя и не прекратилось. Парень был опытен, сконденсировал туман и покрыл траву влагой, так что мне нельзя было расслабляться. На это я лишь ответил чакрой, сосредоточив ее в ногах. Я легко разрушил лед, после чего презрительно фыркнул. И это все, нападай уже, трусишка. И стоило мне это сказать. Шух-шух, снова этот трюк. Я вздохнул и легко отбил пару десятков ледяных игл, а затем еще и еще. Дзынь, дзынь, дзынь, дзынь. Да сколько можно? Меня это уже начало раздражать. Шух-шух-шух-шух. Бесконечный град из игл уничтожался мною так же быстро, как оказывался в поле моего зрения. Но стоило этому прекратиться, как из-за завесы тумана послышалось фырканье. А затем, весь лед на земле резко начал вибрировать. Мои зрачки сжались, а на лице проступила ухмылка. Ясно. В тот же миг мои ноги полностью сковало. Даже чакра стала бесполезна. Весь окружающий лед моментально затвердел, после чего на впечатляющей скорости начал покрывать все мое тело. Я был обречен. Ни одна техника в моем арсенале не смогла бы противостоять этому. Хаку оказался довольно смышленым и не атаковал в лоб своим истинным телом, а придумал подобную ловушку. Даже я не знал, что он так умеет. Чувство опасности постоянно тревожило меня, вот только уже было слишком поздно, ведь я превратился в ледышку. Скривившись в злобном, непримиримом оскале, я проиграл. Из тумана тут же вышагнул Хаку, а потом хмуро на меня посмотрел. Странно, он не мог поверить, что я так просто был побежден, и, смотря на мое лицо, наполненное нежеланием проигрывать, ему становилось не по себе. А затем, кац, лицо Хаку побледнело от страха. Он резко отступил, но уже было слишком поздно. Бу-у-у-ум. Куб из льда взорвался. Взрывная волна с осколками льда стремительно налетела на беззащитного Хаку. Он поспешно защитился стеной, вот только ее разорвало в клочья, и осколков стало в два раза больше. Ха! Хаку отбросило ударной волной на десяток метров, а сам он погрузился в воду, окровавленный, с множественными ранениями от своего же льда. В тот миг истинный я возник на краю речного протока, а затем задорно усмехнулся. Занятно, ты таки смог меня ранить, точнее моего клона. Хм, ладно, можешь идти. Нас разделяло приличное расстояние и водная поверхность, но я видел его болезненный и напуганный взгляд. Уж извини за это. Примирительно улыбнувшись ему напоследок, и заметив на его бледном лице смесь удивления и недоумения, я просто развернулся и исчез в порыве ветра. С самого начала я оставил клона для удачной ловушки. Кто же мог знать, что Хаку поступит так необдуманно? Он буквально усилил мою технику, да еще и подошел к ней вплотную. Странный малый, мне казалось, у него побольше опыта. Хотя, вероятно, сыграл тот факт, что он не понимал истины. Все это время он сражался с теневым клоном. Любой был бы удивлен. Похоже, именно это его так напугало в конце. Впрочем, ранения не смертельные. Пара царапин. Глава 41. День финального сражения. Девятый день. День финального сражения. С утра я, как обычно, тренировался и немного размышлял о сражении с Хаку. Научил он меня немногому, лишь заставил задуматься. Судя по всему, я стал еще сильнее, но насколько, я мог испытать себя лишь в бою с Джонином. К сожалению, этому было не суждено сбыться. Началось сражение на мосту, и не сказать, что оно проходило по какому-то неведомому мне сценарию. Да уж, я притворился, что проспал, как и Наруто в каноне, вот только проспал я не один, очевидно. Нарука была главной соней в нашей семье, так что седьмая команда лишилась двоих боеспособных шиноби и столкнулась с Забузе и Хаку. Сакура защищала Тазуну, Саске разбирался с Хаку, а Какаши, естественно, был занят самым проблемным противником, Забузой. Тем временем мне пришлось разбудить Нарука, опасаясь, что такими темпами она проспит вообще все на свете. Мне нужно было перехватить Гата, и я знал, как это сделать лучше всего. Нарука. Мм, в то, что, сонная и недоуменная Нарука терла глаза и бормотала. В то такое, братик, все уже сражаются. Ты так и собираешься спать? Стоило мне это сказать, как сон с нее как рукой сняло. Нарука резко подскочила, сняла свой пижамный колпак и взволнованно начала собираться. Я усмехнулся и поднялся, сказав ей напоследок: «Иди и помоги остальным, а я приду чуть позже. Думаю, Гата может взять заложников, так что предоставь это мне». Мм, Нарука послушно кивнула, а затем ударила кулачком меня в грудь и серьезно заявила: «Я справлюсь, обещаю». «Хорошо», — потрепав ее непослушные волосы, я получил заслуженную улыбку, а затем проводил ее шустрый силуэт. «Надеюсь, проблем не возникнет. Я уже давно отправил клона на разведку. Думаю, Какаши не сможет его заметить, если не использует шаринган или специально не попытается засечь слежку. Но даже так я все равно не приближался слишком близко к мосту. Клон скрывался в сотнях метрах от сражения. В крайнем случае, он меня предупредит, и с моей скоростью до моста удастся прибыть примерно за 10 вдохов. Моя новая техника перемещения являлась хорошим подспорьем. Что ж, обернувшись в сторону окна, мой взгляд резко похолодел, а затем я переместился. Ждать долго не пришлось. Как и в каноне, Гата прислал двух головорезов за дочкой Тазуны. Именно их я и ждал, а поскольку вестей от клона не было, я мог заняться своей тайной миссией. Я не стал ждать, пока они вышибут дверь, потому что представлял, сколько будет стоить ремонт. Поэтому я просто их вырубил. Они даже понять не успели, как это произошло. Хм. Далее я приступил ко второй части плана, допросу. Очевидно, я не мог бросаться сломя голову и выискивать Гата. Мне нужно было знать его точное местоположение, а кто, как не его пешки, могли мне в этом помочь. К тому же, я хотел набраться опыта. В прошлом я никогда не развязывал людям язык силой. Стремясь стать как можно лучше, мне был необходим и такого рода опыт. Ну, просыпайся. Шлепнув пару раз мечника в дурацкой шапке, я скривился, после чего применил больше силы. Шлепок, ха. Тот в ужасе вскрикнул и очнулся. Хм, перестарался, аж разбил ему половину лица. Благо не сломал челюсть. Зато щеку парня так разбарабанило, что он начал говорить несвязно. Аамф, в то фыфафай, кто ты такой? К счастью, я мог разобрать, что он так говорил, но, видя его напуганное лицо, я размахнулся еще раз. Шлепок, фаах, молчать. Я сурово глянул на него, схватил за шею, как цыпленка, а затем прорычал. Еще пискнешь, и я переломаю тебе пальцы. Усек, мой холодный голос и серьезный взгляд, похоже, заставили его полностью прийти в чувство. А потом парень пугливо закивал. Меня это слегка удивило. Он выглядел более грозным, и так просто сдался перед лицом ребенка. Мда, похоже, ему платят так же хреново, как и мне. Хотя, мне было плевать на причины, поэтому я надавил кулаком на его грудь, заставив ребра затрещать, и, заметив последующий за этим страх, задал ему первый вопрос. Где Гата? Все эти дни я не рисковал, и не отправлял клонов далеко от своей позиции, разве что прочесывал лес и город, но дальше не совался из-за забузы. Мне не хотелось провоцировать его раньше времени, даже если я и хотел сразиться. Бой раньше времени мог спутать мои планы и повредить моим знаниям будущего. Так что выяснение позиции Гата и забузы было важной частью плана, для того чтобы я приступил к дальнейшим действиям. Я знал, где сейчас находился второй, а что до первого. Я зря переживал. Похоже, мне попался самый трусливый наемник на свете. Хотя, я все еще склонялся к тому, что ему недостаточно платили за подобный риск. Этот тип быстро мне все выложил. В итоге, одарив его еще одной пощечиной, я чуть ли не заставил его расплакаться, но ответ у него был все тот же. Я его вырубил. Снова. Затем я переместился за дерево, так, чтобы другой наемник не смог увидеть жалкое состояние товарища, а после провернул с ним то же самое. Этот оказался покрепче, но, когда я сломал ему плечо, он тоже мне все выложил. Два языка дали одинаковое направление. Договорились ли они заранее, я не знал, но выбора уже не было. Время поджимало, поэтому мне пришлось выдвинуться на перехват. Если ничего не выйдет, приступлю к плану. Этого я очень не хотел, потому что я не смог бы захватить Гата живьем, а спасать его перед лицом товарищей было бы не слишком разумно. Хм, немного поразмыслив, я вздохнул и не стал убивать этих двоих, а так и оставил привязанным к дереву, избитыми. После чего принял облик того, что покрупнее, и двинулся на перехват Гата. Забавно, я чувствовал себя странно, потому что не смог прикончить человека. Знал ведь, что однажды придется это сделать, и сейчас подвернулся удачный шанс. Но, я почему-то оттягивал момент. Убить того, кто не может даже попытаться дать сдачи, такое себе. Даже после сотен убитых монстров в мире системы мне чего-то не хватало. Не знаю, почему. Возможно, это было тем единственным, что еще делало меня человеком из другого мира. Этот шаг почему-то было сделать даже труднее, чем просто признать себя Наруто. Как глупо. Мне хватило пыток. Однако, на удивление, далось мне это довольно легко. Хотя, наверное, дело в том, что мне не пришлось засовывать иголки им под ногти. Думаю, подобное было бы сделать сложнее. Ну, с чего-то же надо начинать. Допросы явно не мое, но, может, пригодится в жизни. Я распланировал всю миссию и цеплялся за все, чтобы стать сильнее. Поэтому я решил, что в следующий раз точно смогу убить человека. Должен был. Я отчетливо знал одно: убийство может и не сделает меня сильнее, но, по крайней мере, избавит меня от ненужной нерешительности в самый важный момент. Само намерение убийства являлось тем, что могло запугать противника. С этой стороны убийца имеет неоспоримое преимущество перед тем, кто боится смерти. Даже Наруто убивал. Чтобы двигаться дальше, я должен был принять законы этого мира. Думаю, это легче, чем кажется. Нужно избавиться от жалкого мышления изнеженного себя из прошлого. Может, я был неправ, но я подавил эти мысли. Только уверенность в себе и своих решениях сделает меня достаточно сильным. Вот во что я верил. Я должен был использовать каждое мгновение своей жизни, чтобы стать сильнее. Глава 42. Убийство. Благодаря информации, полученной от парочки головорезов Гата, мне легко удалось найти его, причем в окружении целой толпы наемников. На первый взгляд все они были слабаками, даже не знаю, как Забуза умудрился им проиграть. Думаю, он просто решил красиво умереть. Но мне еще жить да жить. Поэтому очевидно, кто сегодня сложит голову. Я выдохнул, а затем собрался с духом и вышел им навстречу. В тот момент меня словно что-то покинуло, а на лице растянулась жестокая усмешка. Я все решил, полностью отключившись от прошлого и будущего. В тот момент я был готов убивать. Холодное и зловещее ощущение разлилось по всему телу. Похоже, путешествие в страну волн окончательно изменит меня, и осознав это, я засмеялся, заставив всех врагов вздрогнуть и обернуться ко мне. Они не показали страха, скорее удивление, а затем одно движение, и я оказался за спиной ничего не подозревающего Гата, который успел лишь заметить силуэт своего подчиненного и поразиться его странному хохоту, а после он лишился сознания. Я не стал убивать его, потому что это не входило в мои планы, но вот что касается остальных. Дзынь. Блеснула сталь катаны, а затем я срубил первую в жизни голову живого человека. На его лице застыл искренний ужас, но мне было уже все равно. С первым убийством я словно освободился, сорвал сдерживающие цепи, но в то же время что-то потерял. На секунду я почувствовал себя как никогда прежде, словно все в этом мире мне подвластно, особенно когда еще три головы в фонтане кровавых брызг взлетели в воздух. Вот только следом пришло мрачное ощущение, заслонившее мой взор вместе с кровью. Я был неудержим, будто сама смерть, четко обезглавливая одного наемника за другим. С каждым новым убитым я медленно менялся и приходил в себя, становился все более спокойным и отрешенным. Это было просто. Слишком просто. Я переоценил человеческую жизнь и недооценил себя. Оставшись один среди десятков обезглавленных тел, без единого пятнышка крови на одежде, я отбросил покрасневшую катану, искривился от металлического запаха, пропитавшего воздух. Кровь лилась ручьем, но ничего особенного. Я ощущал изменения в начале, но теперь все пропало. Такое чувство, словно для того, чтобы испытать это вновь, нужно опять убить кого-то. Когда я осознал это, по моей спине пробежал холодок. Похоже, теперь я в какой-то мере начал понимать серийных убийц. Жуткое чувство. Впрочем, я был достаточно разумен, чтобы в момент боя взять себя в руки. Так и сейчас, я просто выдохнул и очистил разум. Убивать было просто, но не делать этого. Хах, приступив через лужу крови, я схватил Гата за волосы, а затем бросил в эту самую лужу, после чего вытащил нож из-за пояса одного из убитых, схватил его голову, которая все еще сочилась кровью, и облил всего себя с ног до головы. Чувство было отвратительным, особенно запах. В животе все скручивалось, а кровь в жилах будто нагревалась. Я подавлял эти ощущения, и оказавшись полностью залитым кровью, наступил Гата на грудь, а затем еще раз. Я с силой начал пинать его, держа нож в одной руке, а отрубленную голову в другой, с жестокой ухмылкой, весь окровавленный, словно демон из ада. Наконец, он начал приходить в себя. Гата визжал, как свинья. Я впервые слышал, чтобы человек издавал такие отчаянные, истеричные звуки. Он даже не обращал внимания на мои пинки. Я вообще не мог его вразумить.